Побег. На западном побережье, примерно в 15 милях к низу от Монтерея, штат Калифорния, расположилась ферма семьи Торрес. Несколько акров земли на склоне холма, который круто обрывался к бурым подводным скалам и пенным водам океана. За фермой поднимались в небо громады гор, и оттого постройки казались тлей, льнущей горным подножием, чтобы ветер не сдул их ненароком в воду. Крошечная лачуга и разбитый полусгнивший сарай были настолько изъедены морской солью и побиты влажным ветром, что со временем приобрели цвет гранитных холмов. Жили в них две лошади, рыжая корова и рыжий теленок, полдюжины свиней и несколько тощих пеструшек. На бесплодном склоне росло немного кукурузы. Стебли растений от постоянного ветра стали короткими и толстыми, а початки образовывались только с подветренной стороны. Мама Торрес, худая и сохшая женщина с древними глазами, правила фермой уже 10 лет, с тех самых пор, как ее муж споткнулся в поле о камень и упал на гремучую змею. Когда человека кусают в грудь, поделать уже ничего нельзя. У мамы Торрес было трое детей. Два чернявых недоростка 12 и 14 лет, Эмилио и Рози. Их мама Торрес отправляла рыбачить на скалы под фермой, когда море было спокойное, и школьный надзиратель уезжал в какой-нибудь дальний уголок округа Монтерей. И Пеппи, высокий, улыбчивый юноша, 19 лет. Любвеобильный, нежный мальчик, только очень уж ленивый. У Пеппи была вытянутая голова, заостренной макушкой, на которой росла густая копна черных кучерявых волос. Мама Торрес сделала ему прямую челку, чтобы он хоть что-то видел. У Пеппи были острые индейские скулы и орлиный нос, зато губы мягкие и нежные, как у девочки, а подбородок точенный и хрупкий. Ноги и руки ему достались какие-то угловатые, развинченные, и никто не мог заставить его работать по хозяйству. Мама втайне считала его славным и храбрым мальчиком, но вслух только попрекала. «Видно, лень передалась тебе по отцовской линии, потому что в моей семье таких глодарей никогда не бывало. Или, когда я носила тебя в утробе, однажды из кустов вышел ленивый койот и эдак хитро на меня зыркнул. Видать, потому ты такой и уродился». Пеппи только смущенно улыбался и втыкал в землю свой складной ножик, чтобы лезвие не тупилось и не ржавело. Нож достался ему по наследству от отца. Длинный, тяжелый клинок, прячущийся в черную рукоять. На рукояти была маленькая кнопочка. Нажмешь ее, и лезвие тут же выскочит. Пеппи никогда не расставался с ножом, ведь он был отцовский, а значит, бесценный. Как-то солнечным утром, когда синий океан под обрывом ярко сверкал, а подводные камни купались в белом прибое, и даже высокие горы имели благосклонный вид, мама Торрес открыла изнутри дверь лачуги и крикнула: «Пеппи, у меня для тебя поручение». Ответа не последовало. Мама прислушалась. За сараем кто-то звонко смеялся. Она подобрала длинную тяжелую юбку и зашагала туда, откуда доносились детские голоса. Пеппи сидел на земле, опершись спиной на ящик и сверкая белоснежными зубами. По бокам от него стояли замершие в нетерпении малыши. В 15 футах от них из земли торчал столб красного дерева. Рука Пеппи безвольно лежала на коленях, сжимая в ладони нож. Сам Пеппи с улыбкой смотрел в небо. Вдруг Эмилио пронзительно крикнул: «Эй-я!» В ту же секунду рука Пеппи щелкнула, точно клыст, и метнула нож. Тот раскрылся уже в воздухе, и кончик лезвия с глухим стуком вонзился в столб, а черная рукоять мелко задрожала. Все трое восхищенно засмеялись. Рази подбежала к столбу, выдернула нож и вернула его брату. Он спрятал лезвие, вновь сжал нож в безвольно повисшей руке и самодовольно улыбнулся небу. «И я!» Тяжелый нож стремительно вылетел из руки и опять воткнулся в столб. Мама Торрес медленно, как баржа, подплыла к детям и остановила игру. «Весь день забавляешься с ножом. Точно эта игрушка!» — заворчала она на Пеппи. «А ну, поднимайся! На что тебе ноги? Башмаки стирать? Вставай!» Она схватила его за развинченное плечо и встряхнула. Робко улыбаясь, Пеппи неохотно поднялся на ноги. «А теперь слушай!» — крикнула мама Торрес. «Сейчас пойдешь на холм, поймаешь там лошадь и наденешь на нее папино седло. Поедешь в Монтерей. У нас кончилось лекарство. Да и соль почти вышла. Ну, ступай за лошадью». В расслабленном теле Пеппи наметился бунт. «В Монтерей? Я один. Си, мама!» Она нахмурилась. «И не думай, остолоп, будто я позволю тебе купить конфет. Денег получишь ровно на лекарство и соль». Пеппи улыбнулся. «Мама, а можно я надену шляпу с лентой?» Она тотчас растаяла. «Конечно, Пеппи. А зеленый шейный платок на шею?» Мягким и вкрадчивым голосом спросил он. «Так и быть. Если обещаешь обернуться быстро и без приключений. Зеленый платок тоже можешь взять. Только снимай его за едой, не то заляпаешь. Си, мама, я аккуратно буду есть. Я уже взрослый». «Ты-то взрослый. Букашка ты, а не взрослый». Пеппи отправился в хлипкий сарай, взял там веревку и пошел на холм ловить лошадь. Отцовское седло было ветхое, так что под стершейся кожей тут и там проглядывал дубовый каркас. Когда Пеппи поймал лошадь, оседлал и забрался на нее верхом, мама Торрес вынесла ему из дома круглую черную шляпу с кожаной лентой на тулье, а на шею повязала шелковый зеленый платок. Синяя джинсовая куртка Пеппи была гораздо темнее брюк, потому что стирали ее куда реже. Мама вручила сыну большой пузырек для таблеток и несколько серебряных монет. «Это на лекарство», — сказала она, — «а это на соль. И не забудь поставить в церкви свечку за папу. Это на сласти для малышей. Ужином тебя накормит моя подруга миссис Родригес. Глядишь, и переночевать пустит. Когда придешь в церковь, 10 раз прочти «Отче наш», 25 «Ава Мария», и сразу выметайся оттуда, а то я знаю тебя, дубина стаиросовая. Будешь весь день читать молитвы и глазеть на свечки, да на иконы. И вредная эта привычка — на красивые вещи заглядываться, понял?» В черной шляпе, прикрывавшей заостренную макушку и копну черных волос, Пеппи выглядел совсем взрослым и серьезным. Да и в седле он хорошо держался. Мама Торрес подумала, какой у нее красивый, высокий, смуглый и стройный сын. «Я б тебя, букашку, одного в город не отправила». «Да вот лекарство перевелось», — тихо сказала она. «А без лекарства нельзя. Вдруг у кого зуб заболит или желудок расхворается, всякое ведь бывает». «Адьос, мама!» — воскликнул Пеппи. «Я скоро вернусь, не переживай. Можешь посылать меня в город почаще. Я теперь взрослый». «Глупый цыпленок ты, а не взрослый». Пеппи расправил плечи, щелкнул поводьями по лопаткам лошади и ускакал. Оглянулся он всего один раз. Домашние еще стояли и смотрели ему вслед. Пеппи гордо улыбнулся и пустил свою крепкую буланную лошадку рысью. Когда он скрылся за небольшим уклоном дороги, мама повернулась к малышам, но обратилась не к ним, а скорее к самой себе. Он теперь почти мужчина. Наконец в доме опять будет мужчина. Она посмотрела на детей, и взгляд ее стал суровее. «А ну, ступайте на скалы! Сейчас будет отлив. Насобирайте морских ушек». Она дала детям по железному крюку и отвела к крутому спуску на скалы. Потом взяла гладкий камень метате и села у дверей дома молоть кукурузную муку, время от времени поглядывая на дорогу, по которой ускакал Пеппи. Наступил полдень, а затем и день. Малыши отбивали мясо моллюсков о скалы, чтобы не было таким жестким, а мама Торрес раскатывала лепешки. Потом, когда красное солнце стало опускаться в океан, они поужинали. Вечером все сидели на ступеньках крыльца и следили за восходом белой луны. Мама сказала: «Сейчас он должен быть у моей подруги, миссис Родригес. Она накормит его вкусным ужином и что-нибудь подарит. Когда-нибудь я тоже поеду в Монтерей за лекарством. А Пеппи правда стал сегодня мужчиной?» «Мальчик становится мужчиной, когда в доме нужен мужчина», — мудро ответила мама Торрес. «Запомни это. И 40-летние детины на свете бывают, а все потому, что в мужчине нет нужды». Вскоре они легли спать. Мама улеглась на свою большую дубовую кровать в одном конце комнаты, а Эмилия и Рози свернулись в набитых сеном и овчиной ящиках на другом конце. Луна потихоньку поднялась в небо, на скалах грохотал прибой. Закричали первые петухи. Океан успокоился и вкрадчиво зашептал у берегов. Луна покатилась к океану. Петухи запели снова. Перед самым рассветом, когда луна почти окунулась в воду, Пеппи въехал на запыхавшейся лошади в родную долину. Его пес принялся скакать вокруг лошади и радостно тявкать. Пеппи соскользнул с седла на землю. Ветхая лачуга блестела серебром в лунном свете, отбрасывая на северо-восток черную квадратную тень. На востоке громоздились горы, вершины их таяли в светлеющем небе. Пеппи устало поднялся по трем ступенькам и вошел в дом. Внутри было темно. Из угла раздался шорох и мамин крик. «Кто идет?» «Пеппи, ты?» «Си, мама!» «Ты купил лекарство?» «Си, мама!» «Тогда укладывайся. Я думала, ты заночуешь у миссис Родригес. Пепе молча стоял в темноте комнаты. Ну, чего стоишь? Вино пил, что ли? Си, мама. Тогда тем более укладывайся, проспись до утра. Зажги свечу, мама. Голос у Пепе был усталый и терпеливый, но очень твердый. Мне надо бежать в горы. Что стряслось, Пепе? Никак спятил? Мама чиркнула спичкой и дождалась, пока та разгорится, а затем зажгла стоявшую на полу свечу. Ну, говори, Пепе, что это ты такое несешь? Она с тревогой заглянула в его лицо. Он изменился. Точеный подбородок больше не казался хрупким, губы стали тоньше и прямее, но самая крупная перемена произошла с глазами. Смешливость и робость исчезли без следа. Усталым, монотонным голосом Пеппи рассказал матери, что произошло. К миссис Родригес пришли гости, мужчины, и стали пить вино. Пепе тоже пил. Внезапно разгорелась ссора. Один из гостей полез на Пепе, и тут все и случилось. Пепе моргнуть не успел, как нож будто сам вылетел из его руки. Пока он говорил, лицо мамы Торрес вытягивалось и становилось все строже. Наконец Пепе умолк. «Теперь я мужчина, мама. Тот человек обзывал меня нехорошими словами, а я ему не позволил». Мама кивнула. «Да, теперь ты мужчина, бедный мой малыш Пепе. Ты мужчина, ясно как день. Я предчувствовала, что так все и будет. Все смотрела, как ты ножом забавляешься, и боялась». На миг ее лицо смягчилось и тут же вновь посуровило. «Пойдем, надо собрать тебя в дорогу. Живо! Разбуди Эмилио и Рози, не мешкай». Пеппи пошел в другой угол, где среди овечьих шкур спали малыши. Он нежно потряс их за плечи. «Вставай, Рози, подымайся, Эмилио! Мама велела просыпаться!» Малыши сели и принялись тереть глаза кулачками. Мама Торрес уже встала с кровати и надела поверх ночной рубашки длинную черную юбку. «Эмилио!» — крикнула она. «Беги на холм и поймай для Пепе другую лошадь! Живо, живо!» Эмилио залез в комбинезон и сонно поплелся к двери. «За тобой никто не поскакал?» — спросила мама Торрес. «Нет, я внимательно слушал. На дороге никого не было». Мама заметалась по комнате, точно птица. Со стены она сняла брезентовый мех для воды и бросила его на пол. Потом стянула с кровати одеяло, скатала его рулоном и перевязала концы бечевкой. Из-за печки вытащила мешок из-под муки, в котором хранилось жилистое вяленое мясо. «Вот черный плащ твоего отца, Пепе. Надевай». Пепе стоял посреди комнаты и наблюдал, как мать хлопочет. Она вытащила из-за двери винтовку, длинный винчестер 38-56 с натертым до блеска стволом. Пепе взял у матери ружье и зажал под мышкой. Она принесла кожаный мешочек и отчитала ему все патроны. «Осталось всего 10, — предупредила она. — Береги их». Из-за двери высунулась голова Эмилио. «Вот лошадь, мама. Сними седло с буланой. Одеяло не забудь привязать, а на луку прикрепи мешок с мясом». Пеппи все еще молча наблюдал за отчаянными мамиными хлопотами. Подбородок у него окреп, губы вытянулись в нитку. Маленькие глазки посматривали на мать почти с подозрением. Рози тихонько спросила, а куда собирается Пеппи? Глаза мамы вспыхнули. Пеппи теперь взрослый мужчина и едет по мужским делам. Пеппи расправил плечи. Его губы вытягивались в струнку, пока он сам не стал похож на маму. Наконец сборы закончились. Нагруженный конь стоял у дверей. Из парусинового мешка на дорогу накапала полоска воды, спускавшаяся к заливу. Лунный свет к этому времени растворился в рассветном, и большая белая луна почти целиком погрузилась в океан. Семья стояла во дворе перед лачугой. Мама подошла вплотную к Пеппи. «Слушай внимательно, сынок. Езжай, не останавливаясь, пока снова не стемнеет. Не отдыхай, не спи, даже если устанешь, и следи, чтобы конь тоже не останавливался. Береги пули, их всего десяток. Не обидайся вяленым мясом, не то дурно станет. Набивай живот травой, а мясо жуй понемногу. Коли в горах увидишь черных дозорных, не обращай на них внимания и заговорить с ними не пытайся. Да, и молиться не забывай. Она положила иссохшие руки на плечи Пеппи, привстала на цыпочки и чинно расцеловала в обе щеки. Пеппи ответил тем же, потом подошел к малышам и тоже их расцеловал. Наконец он вновь повернулся к матери. Ему хотелось на прощание увидеть ее доброй, мягкой, слабой. Он смотрел на нее заискивающе, но лицо мамы Торрес оставалось суровым и жестким. «Езжай», — сказала она, — «не то тебя поймают, как цыпленка». Пеппи забрался в седло. «Я мужчина», — сказал он.